две таких статьи и было бы слишком сухим чтивом. Надеюсь, вам хорошо известно содержание профессиональных дискуссий, которые разгораются в кругу наших инженеров, когда новая линия прокладывается в Индии. А ведь местность там отлично изучена. И ожидаемая прибыль может быть подсчитана до пенса. Здесь обсуждают те же проблемы, правда, собеседникам неизвестно, какая местность ждет изыскателей впереди и где, возможно, им придется остановиться. Это придает проектам некоторую легковесность, хотя смелость замыслов поражает тех, кто привык смотреть на все глазами человека из Индии. Например, поговаривают о пробеге по всему полуострову, учреждая пути сообщения, укрепляя влияние и еще бог знает что, однако умалчивают о том, что для обеспечения даже мелких операций необходимы войска. Может быть, прожектеры просто уверены в том, что правительство в Англии позаботится обо всем? И все же странно слышать, как хладнокровно обсасываются такие планы. Ведь для их осуществления, то есть для того, чтобы все предприятие не попало в чужие руки, придется увеличивать вдвое численность наших гарнизонов. Тем не менее, купцы изъявляют желание продолжать начатое. И я думаю, что со временем мы одолжим где-нибудь трех рядовых и сержанта, которые все поймут, какой богатый подарок судьбы нашей Straight Salesman. Предсказание ни к чему не обязывает. В недалеком будущем они превратятся в придаток Китая, вмешался профессор, заглянув мне через плечо. Еще одно поле деятельности для их дешевой рабочей силы. Когда в 1815 году Голландии возвращали ее поселения, все эти окрестные островки, надо было отдать ей и эти края. Посмотри-ка. Он кивнул в сторону китайцев, которые сновали под нами. «Позвольте уж мне домечтать, профессор. Через минуту я возьму шляпу и в мгновение ока разрешу проблему китайских иммигрантов». Однако должен признаться, что улица являла удручающее зрелище. Ей следовало бы кишеть людьми из Бихара, Мадраса, Конкана, то есть людьми из нашей Индии. Затем подъем и разговор с загорелым человеком, у которого было дело на северном Борнео. Он владел какими-то пещерами в горах. Они, если вам интересно, расположены на высоте 900 футов, и их заполняли вековые отложения гуано. От его рассказов по телу ползли мурашки. Чтобы наладить дела, нам необходимы сотни тысяч рабочих, сказал он размеренным голосом. «Миллион кули. Они нужны повсюду. На табачных плантациях Суматры, на Яве. Но для Борнео, так сказать, для провинции, необходим миллион кули. Приятно потрафить незнакомцу. К тому же я чувствовал, что за моей спиной стоит вся Индия. Мы смогли бы предложить вам от 2 до 20 миллионов, смотря какой спрос, — сказал я, проявляя щедрость. «Ваши люди никуда не годятся», — ответил человек с северного Борнео. «За индийцем тянется целая деревня, чтобы обслуживать его. Как поставщик рабочей силы Индия нас не устраивает. На Суматре говорят, что ваши кули либо не умеют, либо не хотят ухаживать за табаком, как полагается. Для того, чтобы развиваться, нам нужны китайцы. О, Индия, страна моя! Вот что значит унаследовать высокую культуру и древний кастовый кодекс. Чужестранцы будут издеваться над твоими детьми, как над людьми, бесполезными за пределами своих перенаселенных провинций. Здесь открывается возможность для применения рабочих рук, дверь, которая ведет к сытым желудкам, и через эту дверь десятками тысяч вливаются иные люди, желтые, с косицами, хвостами. тогда как в Бенгалии